сделав еще несколько неверных шагов, остановился. Никак не мог припомнить, была на нем шапка или нет. Привязанный к бричке гнедой белолобый мерин учуял овес, потянулся к чувалу, куснул угол. В прорыв, мягко шурша, потекло зерно. Прохору стало легче, и он снова пошел. Может быть, и донес бы остатки овса до своего коня, но огромный бык, мимо которого он проходил, вдруг сбоку, по бычиному обыкновению, легнул его ногой. Быка измучили оводы и мышкара, он ошалел от жары и нуды, не подпускал к себе людей. Прохор, бывший в этот день не первой жертвой бычиной ярости, отлетел в сторону, ударился головой о ступку колеса, тотчас же уснул. Очнулся за полночь. Над ним, в сизой вышине, клубясь, стремительно неслись на запад свинцово-серые тучи. В просветы на миг выглядывал молодой пологий месяц, и снова тучевою наволочью крылось небо, и словно бы усиливался в темноте резкий прохладный ветер. Совсем близко за арбой, около которой лежал Прохор, шла конница. Под множеством обутых в железные подковы лошадиных копыт земля стонала и охала. Пырскали кони, чуя близкий дождь, вызванивали остремена шашки, вспыхивали рдяные огоньки цигарок. От проходивших сотен наносило конским потом и кислотным душком ременной амуниции. Прохор, как всякий служивый казак, сроднился за годы войны с этим смешанным только коннице присущим запахом. Казаки пронесли его по всем дорогам, от Пруссии и Буковины до Донских степей, и он, нерушимый душок кавалерийской части, был столь же близок и знаком, как и запах родного куреня. Жадно шевельнув куцами ноздрями, Прохор приподнял тяжелую голову. — Это какая часть, братцы? — Конная, — игриво ответил босок из темноты. — Да чья, — спрашиваю, — часть? — Петлюры, — отвечал тот же босок. — Эх, сволочь! — подождал немного, — повторил вопрос. — Какой полк, товарищи? — Боковский. Прохор хотел встать, но в голове тяжко билась кровь, в горло подступала тошнота. Прилег, снова уснул. К заре потянуло с дону сыростью и холодом. «Не помер!» — сквозь сон услышал он голос над собой. «Теплый и выпитый!» — отвечал кто-то над самым Прохоровым ухом. «Тяни его к черту! Развалился, как падла! А ну, дай ему поддыхало!» Древком пики всадник больно толкнул еще не пришедшего в себя Прохора в бок. Чьи-то руки сцапали его за ноги, поволокли в сторону. «Растягивай повозки!» «Подохли! Нашли время дрыхнуть! Красные вот-вот на хвост наступят, а они спят, как дома!» «Отодвигай повозки в стороны!» «За раз батарея пойдет живо!» Загородили дорогу. «Ну и народ!» — загремел властный голос. Спавшие на повозках и под повозками беженцы зашевелились. Прохор вскочил на ноги. На нем не было ни винтовки, ни шашки, не было и сапога на правой ноге. Все это умудрился растерять он после вчерашней пьянки. Недоумевающе оглянувшись, хотел было поискать под арбой, но соскочившие с лошадей ездовые и номера подошедшей батареи безжалостно опрокинули арбу вместе со стоявшими на ней сундуками, вмиг очистили проход для орудий. «Трогай!» Ездовые вскочили на лошадей. Туго дрогнув, натянулись широкие сшивные постромки. Высокие колеса, одетого в чехол орудия, лязгнули на выбоине. Зарядный ящик зацепился осью за дышлину брички, отломил ее. «Бросайте фронт! Вояки, разрази вашу!» — крикнул с брички гундосый старик, с которым вечером выпивал Прохор. Батарейцы проезжали молча, спешили к переправе. Прохор в предрассветных сумерках долго искал винтовку и коня. Так и не нашел. Возле лодок снял и другой сапог.